Глава 13. Два письма из России пришли 18 октября вместе с очередными депешами, но так и остались лежать нераспечатанными и забытыми на столе в кабинете. Три дня, пока длился нескончаемый поток соболезнующих, Александру Борисовичу был не до политики. Старый князь скончался во сне 17 на 18 октября 1727 года в своем парижском особняке. Мертвого обнаружил Вальдешамбр, пришедший утром по обыкновению брить господина. Смерть отца не укладывалась в голове, даже лечащие доктора не предсказывали столь страшных последствий, ведь течение болезни приостановилось, и министр, привыкший за последние годы к кризисам и улучшениям, начал выезжать в люди и включился в плетение дипломатических интриг, успешно проводимых с его подсказки князем Александром. Тем неожиданнее явилась мгновенная кончина. Если бы не секретарь покойного, взявший на себя смелость руководить домом, и молодой Тредьяковский, неотступно следовавший по пятам, Александр Борисович, верно, не вынес бы эти пронзительно пустые дни. Он любил отца, и теперь, оставшись один, ощутил всю тяжесть одиночества. К концу третьего дня поток посетителей заметно поуменьшился, и Александр Борисович взял себя в руки и заставил подняться в рабочий кабинет. Единственное, что он успел совершить за эти траурные дни, послал курьера с известием в Россию. Ему наказано было скакать без ночлегов, и изрядная сумма, приложенная к щедрым подорожным, должна была возыметь действие. Следовало начинать жить без руководителя. Сколько бы втайне ни ругал князь медлительного и чересчур осмотрительного отца, он понимал, что все говоренное и совершаемое им, даже в обыденной жизни, плод серьезных раздумий. «Поспешай, не торопясь», — говорил покойный, и всегда оказывался прав. Теперь, не имея во Франции официального статуса, он, привыкший к действию, оказался вдруг с подрезанными крыльями, пока еще доскачет гонец, пока там решат, а там не любят торопиться. Состояние неустойчивости, подвешенности между небом и землей он, баловень судьбы, ни разу в жизни еще не испытывал, а потому ощущал какую-то неловкость и собственную слабость. Как-то еще примут в Петербурге известие из Парижа. Вполне вероятно, если не заступятся верные люди, ему вообще не видать посольских полномочий. А возвращаться сейчас на родину князю не хотелось, там теперь Куракинах не жаловали. Сведения из столицы последние месяцы поступали весьма и весьма тревожные. После смерти императрицы Екатерины, последовавшей 6 мая сего года в 9 часу пополудни от лихорадки, как гласило извещение, на престол вошел малолетний император Петр II. Петр — внук Петра. Надежды, связанные с воцарением, быстро развеялись. Присягнув в Париже новому государю, отец и сын Куракина не клялись в верности Александру Даниловичу Меньшикову, который при покойной государне был далеко не последний человек у трона. А теперь, как сообщали тайные корреспонденты, и вовсе прибрал бразды правления к своим рукам. Вот и сейчас медлил Куракин вскрывать письмо. Ничего, верно, хорошего оно не предвещало. Сломал печать и прочитал. Новости сообщались страшные. В столице начались гонения. Петра Шафирова, возвращенного Екатериной из ссылки и ей уже утвержденного президентом коммерц-коллеги, Меньшиков при содействии Остермана отправил в Архангельск заведовать делами китоловной компании. Правда, за бароном сохранили звание президента, но именно пустой титул вселял в людей ужас. Ягужинского отозвали с поста посланника в Польше, велели ехать в Малороссию в армию. В Артемия Волынского отняли казанское губернаторство. Он недолго пожил в столице в чине шталмейстера, но сочтено было нужным спровадить его подальше министром при дворе герцога Голштинского. Но это столь незначительное место показалось Александру Даниловичу опасным. И несостоявшийся министр и экс-шталмейстер поспешил на юг в армию, вдогонку Ягушинскому. Пожалуй, узнай он про опалу Волынского, при других обстоятельствах Александр Борисович наверняка порадовался бы падению соперника. Артемия всегда терпеть не мог. Они были приблизительно равного возраста, одинаково продвигались по служебной лестнице. Но буйный, надменный и деспотичный характер Волынского всегда вызывал у Куракина неприязнь. Особое расположение Петра к своему дерзкому и напористому боевому офицеру рождало у князя острое чувство зависти. Астраханское, а затем Казанское губернаторство Волынского — верный путь наверх, так сказать, в последние испытания перед ответственными постами в столице. Он воспринял с болью в сердце. Сколько людей прошли через окраины к свету. Это была проверенная дорожка. Салтыков, знатный родственник Волынского, недаром выхлопотал своему племяннику губернаторство. Петр, зная Артемия Петровича как человека преданного и крутого, с радостью подписал назначение, надеясь, что новый начальник наведет в расшатавшихся окраинах порядок, установит дисциплину. Но ведь ни кнутом же, ни кулаком, ни кровью одной следует проводить реформы. Как человек просвещенный, Александр Борисович видел вред наносимой стране такими столь ретивыми исполнителями воли государя. Тут-то и скрывалось главное, как он полагал, причина его ненависти к Артемию Волынскому. Князь причислял себя к сторонникам более мягкого правления. Про казанского губернатора ходили страшные толки, и, кроме прочего, он, сказывают, был нечист на руку. И это после того, как однажды разгневанный император чуть было самолично не казнил взорвавшегося подчиненного. Но, о чудо, фортуна оберегала своего любимца, пока оберегала. Успокаивал себя Александр Борисович. Теперь же здесь, в Париже, получив известие об опалах, он даже пожалел давнего недруга. И понимал, что личные счеты — ничто перед общей опасностью. Дайте только волю. Александр Данилович всех сметет с лица земли, и до Парижа достанет его разящая десница. Меньшиков всегда числил Куракина в первом ряду своих недоброжелателей. Да что ни говори, но факты, сообщенные в письме, были воистину ужасны. Корреспондент предсказывал опалы многим, в том числе и Феофану Прокоповичу. Церковники, возглавляемые за иконоспасскими клириками, всегда держали нож за пазухой, выжидая того момента, когда можно будет сразить могучего всероссийского пастыря. И, кажется, все к тому клонится. Меньшиков вынужден искать поддержки в противном лагере. Коли поднял меч на главных вельмож государства. «Значит, Александр Данилович начал прибирать Петровых сподвижников-свидетелей», — пробормотал Куракин. «Быстро действует и круто. Слишком быстро. Спешит. А значит, есть еще надежда». «Нет, ехать назад — безумие. Дождаться курьера, если тот подтвердит высокие дипломатические полномочия, включаться вновь в игру. Вдалеке от опасной теперь отчизны, но на благо ей. Обязательно, обязательно, как никогда, необходимо заслужить одобрение Петербурга. Кто бы что им не управляло. Нужен какой-то повод, какая-нибудь история. А уж он уцепится и раздует ее до вселенских масштабов. На такие уловки он мастер». Школа отца не прошла даром. Сейчас в Париже наблюдалось затишье, но князь в свою судьбу верил. В дипломатии события порой развиваются так же стремительно, как сегодня на Невских берегах. Он распечатал второй конверт, писал господин Шумахер, первый помощник президента Академии наук Лаврентия Блюментроста. Через Головкина до ученого дошли слухи о предстоящем издании сочинений Лебрюна. И он хотел бы просить сиятельного князя и его подопечного, господина Тредьяковского, еще лично Шумахеру неизвестного, но заранее глубокочтимого, посодействовать с включением его статьи о калмыках в приложение к книге голландского путешественника. Князь ухмыльнулся. Вероятно, Шумахер, не разобравшись, принимает Тредьяковского не за того, кто он есть на самом деле. «Как в фарсе с переодеванием», — сказал бы отец. Он решил позвать поэта. Но тот опередил и вошел сам, неслышно подкравшись по ворсистому ковру в прихожей. В печальные дни траура разрешено было ему беспокоить князя без стука. «Ваше сиятельство, давно не ели? Не изволите ли подкрепиться? Голод совсем обессилит вас, ваше сиятельство». Он смотрел на юношу. Вероятно, отцу также было приятно на него глядеть. Недаром старик привязался к своему Джованни-поэта и все вечера проводил только с ним. Тредьяковский подкупал мягкостью и незаурядным умом, был не льстив, но предельно обходителен, беседа с ним доставляла удовольствие. «Это ты, кара мио», — ответил про себя, что называется любимым словечком покойного. «На вот, прочти, тебе письмо адресовано». Тредьяковский от неожиданности отшатнулся, на лице был написан испуг. Рука, принимающая конверт, мелко дрожала, и князь поспешил его успокоить, невесело пошутив. «Не бойся. Известие вовсе не траурное, как ты, видать, вообразил себе. Две смерти в три дня слишком многовато бы вышло. Ты не находишь. Садись же и читай», — приказал он. «Обговорим все после, на днях. Господин Шумахер, человек ученый и просвещенный, весьма тебе полезен. Он сейчас в большом фаворе у президента Академии, ведь он библиотекарь, то есть управляющий всеми делами петербургской науки. С ним не следует ссориться». Пока Василий читал, он поглядывал на своего поэта из-под полуприкрытых глаз. Уже два долгих вечера, томительные, как путь на Голгофу, коротал он с Третьяковским, спасаясь от одиночества. Беседы действовали успокаивающе. Василий, по просьбе князя, вспоминал время, проведенное наедине с отцом. Александру Борисовичу был интересен взгляд от родного человека со стороны. Оказывается, они не только читали, но и говорили, и судили о прочитанном. Отец, видя, что нашел, наконец, верного слушателя, спешил наставить будущего студента на путь истины. Он ругал галантную щегольскую-гальскую поэзию за пустые красоты слога, сие виньетки, украшатели рисуют вымышленную жизнь, только засоряют голову. Они вредны российскому человеку, призванному делать дело, а не предаваться наслаждениям. Ведь ту же цель преследуют церковные псалмопевцы, сочиняющие свои вирши на недоступном большинству церковном языке. «Что стоят эти словеса?» — вопрошал отец. Ругая московских священнослужителей, он прославлял проповеди Прокоповича. «Меткие, понятные, простые и вместе с тем возвышенные, поистине поэтические». «Надо бы, например, брать нам с итальянского, ибо язык сей демократический, доступен знати и народу, и слугам Господа Бога, хотя последние и ведут службу на латыни». Конечно, отец откровенничал со своим любимчиком не только по поводу изящного искусства. Горячий сторонник и сподвижник Петра Великого, старый Куракин, пояснял суть его нововведения многим в России, до сих пор кажущихся крамольными, чуть ли не еретическими нападками на древнее православие. «Бог есть недоступное, к чему можно лишь стремиться», — проповедовал Борис Иванович. «Он верховный судья на небе, но не на земле, где должность Фемида отправляет совесть государя и его ближайших приближенных. Церковь призвана помогать им, пагубно отделять ее, противопоставлять государству, как делают то католики, как мечтают ревнители древнего благочестия в России». В последний год отец много рассуждал о Боге, видимо, чувствовал приближение конца. Особенно заботил его раскол в православии, ибо здесь видел он главную силу, тянущую Россию назад, вопреки всем чаяниям и страданиям. «Одно дело — политика, другое — жизнь духовная. Нельзя думать упрощенно, что синод есть уступка протестантам, как и отказ от патриаршества, неприятие католичества. У России свой путь, и следует учитывать опыт окружающей Европы, беря самое передовое, самое лучшее. Вести русский корабль по начертанному ему одному курсу. Все происходит от непонимания, нежелания отказаться от вредных привычек, от боязни потерять мнимые привилегии. Новое всегда с трудом приживается. Но сегодня, когда поворот пройден, пути назад нет». Он многое просказал Василию такого, чем редко делился с сыном в последние годы. И было обидно, что именно к чужому человеку в предсмертные свои дни старик испытывал наибольшую приязнь. Слушая отцовские напутствия, Александр Борисович испытал укол ревности, и было начали уже гневно раздувать ноздри и кривиться презрительно губы, и хотел уже гнать прочь, но вовремя увидел, понял истинную волю отца. Борис Иванович спешил просветить новичка, в сыне он не сомневался, и последняя забота умиравшего тронула, примирила. «Российский язык темен и дремуч, как и стоящие за старину церковники. Я согласен с отцом», — сказал он тогда Третьяковскому. «Я теперь совсем с ним соглашаюсь», — добавил он печально. «Новый язык звучит лишь в проповедях Прокоповича, недаром возвысил его государь. Сей языкатый поп сумел уловить невидимое, но главное — поддерживающая и укрепляющая православную церковь. Дух императора, дух новой России. Теперь дело стало за сподвижниками преосвященному. Не зря заставлял тебя больной отец, видно, разглядел в твоих виршах родное ему Феофаново начало. Все меньше и меньше остается знавших Петра близко, таких титанов, как отец, и мне понятно его волнение о будущем. Культура лишь зарождается в темной России. Надо бы привнести лучшие плоды ее из прекрасной Европы. Одним кнутом обновления не достигнуть. Петр Великий это понимал, но там, в России, больше уповают на силу. Видят лишь одну сторону, и отца это пугало. Впрочем, говорят, и любимцы императора нынче не в чести, а в отечестве. Он проговорился, но Василий не понял, не мог понять. Александр Борисович не посвящал поэту своей заботы. Они долго сидели в зеленой гостиной, долго, почти до рассвета. Вспоминая, Куракин только больше укрепился в принятом решении. Нет, он затаится, переждет. Даже в свет перестанет выезжать. Парижане поймут и припишут затворничество естественной скорби об умершем. Ему не надо притворяться. Париж любил младшего Куракина, но мало кому пришло бы в голову, что его анахоретство связано еще и с нерешительностью и опасениями совершить неверный шаг. Надо, следовательно, сесть за стол и написать несколько отказов от обычных приглашений, приказал он себе. Поднял глаза и заметил ожидавшего ответа Василия с письмом в руках. Как-то он снова забыл о нем. «Потом, кара мио, напиши Шумахеру и покажи мне свой черновик». Он указал рукой на дверь, прогоняя, чтобы не мешал работать. «Нет-нет, ваше сиятельство, вы не поняли», — возразил неожиданно Тредьяковский. «Я пришел звать вас к обеду». «Ах, да, ты зовешь есть». Глаза его потеплели. «Иди скажи, что спущусь». Он еще посидел в кабинете. Париж поймет его поведение правильно. Вот как рассудят в Петербурге. Он представил себе мчащуюся карету с гонцом и суеверно сжал в кулаке большой палец.